тут и сон долой. Открыл глаза. Пароход стоял едва колеблемой волной, и солнечные зайчики, отраженные зыбью, проникали сквозь планки ставня, скользили по потолку и углам. Улитин тоже проснулся, вероятно, минутой раньше, вглядывался в щелку, кто там. На палубах и крыше громыхали сапоги, с капитанского мостика доносился гневливый мат. «Сели!» — сокрушенно покачал головой Семен Ильич. «Сидим на мели, хотя...» — в заспанных его глазах мелькнуло рассуждение. «Хотя какие же мели в июне? Вода в реке полая, фарватер широкий. Нет, вряд ли, надо разузнать». Он подобрал живот, влез в брюки, застегнул ремешки сандалий. Алексей тоже оделся и вышел следом. Тютчев приткнулся к правому низкому берегу, отороченному шелковистой молодой осокой, уже зачаленной к пню. Тут и намека не было на пристань. Поодаль от береговой кромки возвышались штабеля сосновых, осиновых и березовых стволов мерной длины, без сучьев. А за ними росли живые березы, прихотливо изогнутые, раскудрявые, веселые. Только березы, чистый березняк, из чего можно было заключить, что лес тут изводили не у самой реки, а в некотором отдалении, где были и сосна, и осина, и та же береза, и оттуда из глубинки подвозили к берегу. У самого борта в узком отливающем смолью челне сидел, суша весла, усатый старик с облупившимся носом, курил цигарку, безразлично внимая капитанской речи. «Так, вашу, раз так, злодеи, дезертиры труда!» — орал капитан. «Ну-ка, беги, зову кого не есть, пускай мне на глаза покажутся!» «И не побегу», — отвечал старик, — «и не дозовешься, сколь не кричи. У них в селе Престольный, Прокопия Устюжского. Разве ж докличься людей в престольный праздник?» «Прокопия!» — багровел от ярости капитан. «И матери его хны-хны?» «Зачем ругаешься? Прокопий Устюжский, юродивый, хороший был святой. При чем тут матерь?» «Так праздник поди на воскресенье попал, а нынче у нас что с утра? Пятница, а? Пятница!» «И-и-и-и!» — лишь отмахнулся старик в лодке. «Кто ж престольный праздник одним днем гуляет? К другому бы хоть воскресенью проморгались, и то добро. Будто сам не знаешь, будто сам не свой. Я-то свой, а пароходы чьи? Ведь пароходы идут вверх и вниз, навигация. А ты-то чей? Разве не на службе? Гриб поганый, пьянь соловая, враг народа!» Крайней меры разразился капитан. Но уж этого старик не вытерпел. Кинул в воду цигарку, туда же плюнул, ухватился за весла и стал загребать одним, огибая борт парохода. «Не смеешь попрекать», — сказал на прощание. «Я сам и не прокопьевский даже, а никольский, из другого села, и службу свою, как бабкинщик, соблюдаю. Бакина у меня в порядке, так что иди ты!» Лодка скрылась из виду. Улитин и Алексей поднялись на верхнюю палубу к капитанской рубке. Там уже был знакомый им сосед по первому классу, армейский капитан Илюхин. Илюхин, слушавший объяснение капитана парохода. «Должны быть нарезаны дрова, распилить их на чурбаки, загрузить на судно. По договору у пароходства договор с сельсоветом. И вот, гляди, ни души, ни рожи, и лес не распилен, а у меня всего 9 матросов, из них 3 бабы. Если сейчас начнут пилить и таскать, до вечера, до поздней ночи проваландаемся тут, никак не менее. Из расписания почти на сутки выбьемся, понимаешь, капитан?» «Погоди, капитан, это, конечно, не дело сутки долой». Илюхин нахмурился, сбил фуражку козырьком на нос, почесал в затылке. «Это, конечно, не дело. А пилы у тебя есть, капитан?» «Пилы-то есть, пилить некому». «Хватит пил у тебя?» «Чего доброго, пил хватит». «Ну что ж», — коротко вздохнул Илюхин и посадил фуражку прямо. «Пойду скомандую боевую тревогу. Наверх вы, товарищи, все по местам. Иду». «Не скомандуешь», — покачал головой капитан. «Времечко теперь другое, не война. То в войну бывало, наверх вы, товарищи. Так в войну и прокопьевские никаких престольных праздников не помнили». Опять забагровел от гнева. «Ладно, посмотрим», — сказал капитан Илюхин. «Кидай все сходни. Вели, чтоб тащили пилы, иду». Интересно.